«Добрый день, монсеньор», — говорит архиепископ Парижский. «А, вы как раз собирались мне звонить?» «Да, история весьма прискорбная. Однако вы уже в курсе?» «Как это возможно? Ведь несчастье произошло прошлой ночью. Сохранить в полнейшей тайне, чтобы ничего не просочилось, это будет сложно. Расследование поручено набережной Дорфевр. Похоже, это было преступление. Кардинал? Да-да, понимаю. Самоубийство, не так ли?» «Да, конечно, это горько слышать. Самоубийство, грех, против коего даже божественное милосердие бессильно. Вы хотите сказать, предоставим Господу самому решить этот вопрос?» Архиепископ отстранил трубку от уха, чтобы собеседник не расслышал легкого смешка. «В Ватикане любят давать поручения Богу. Алло? Да, я вас слушаю. Самое время пустить в ход мои связи? Разумеется, с министром внутренних дел у нас превосходные отношения. Хорошо. Итак, я этим займусь. Успокойте кардинала. Речь пойдет о самоубийстве, и дело будет закрыто. Ривидерчи, монсеньор». Архиепископ Парижский всегда очень заботился о том, чтобы не растрачивать без необходимости кредит своего влияния на правительство. Каким образом можно оправдать просьбу прикрыть без расследования дело о смерти монаха, безобидного книжника? Архиепископ Парижский тяжело вздохнул. Приказы, исходящие от монсеньора Кальфо, не обсуждаются, тем паче, когда он передает недвусмысленную просьбу кардинала-префекта. Архиепископ снова поднял трубку. «Не могли бы вы соединить меня с министром внутренних дел?» «Спасибо, я подожду». Глава 8. Евангелие от Матфея и Иоанна. Ночь с четверга на пятницу подходила к концу, заря вот-вот должна была забрезжить. Было так холодно, что караульные разожгли костер неподалеку от дворца Каиафы. Домохозяин подошел к огню, протянул руки к его благодатному теплу. Его почтительно приветствовали. Как-никак, владелец одного из богатейших домов в квартале, знакомец первосвященника. Он обернулся. Петр прятался за углом, напуганный тем, что оказался вблизи дворца, средоточие той власти, которую всего через несколько часов намеревался свергнуть. Его поведение рано или поздно должно было вызвать подозрение. Домохозяин сделал Петру знак, чтобы тот подошел к костру. Рыбак нерешительно проскользнул в круг греющихся у огня. Все прошло великолепно. Позавчера он привел сюда ошеломленного Иуду, впервые в жизни попавшего в квартал иудейских сановников. Беседа с Каиафой пошла сначала как по маслу. Первосвященник был в восторге от того, что ему предоставится повод без шума, по-тихому отправить Иисуса за решетку. Потом Иуда вдруг пошел на попятный. Может, до него только в тот момент дошло, кто перед ним, и он сообразил, что собирается выдать учителя еврейским властям. «А кто поручится, что вы не прикажете убить Иисуса, как только он попадет к вам?» Первосвященник торжественно поднял правую руку перед лицом предвечного. «Я клянусь тебе, галилеянин, Иисуса Назарея будут судить по нашему закону, согласно которому странствующему проповеднику не грозит смертная казнь. Его жизни ничто не угрожает. Да будет предвечный свидетелем нашего договора». И он с улыбкой вручил Иуде 30 золотых монет. Иуда молча взял деньги. Первосвященник дал торжественную клятву: Иисуса арестуют и будут судить. Это потребует времени. А через 3 дня Каиафа уже не будет верховным правителем страны. К тому времени его вообще не будет. Что они там наверху копаются? Почему Иисус все еще не заперт где-нибудь в укромном подземелье? Уж скорее бы он оказался в темнице и в безопасности. Домохозяин видел, как несколько членов Синедриона поднялись по лестнице на 2-й этаж дворца, куда отвели Иисуса. Неизвестность угнетала. Пытаясь скрыть беспокойство, он направился к выходу на улицу, прошелся взад-вперед. Какая-то тень жалась к стене. «Иуда, а ты что здесь делаешь?» Бедняга дрожал, как листок смоковницы на галилейском ветру. «Я пришел посмотреть. Мне страшно за учителя. Можно ли верить слову Каиафы?» «Да полно, успокойся. Все идет своим чередом. Не задерживайся здесь. Это опасно. Первый встречный дозор может тебя схватить. Ступай ко мне домой». У меня в высокой зале ты будешь в безопасности». И домохозяин направился обратно к входу во дворец. Оглянувшись, увидел Иуду, тот по-прежнему стоял неподвижно, как в землю врос, с места не сдвинется.